Глава третья. Кей. Веселый ангел. В тишине повисла долгая пауза. «Черт, а я даже и не знаю, как меня зовут». Наконец сокрушенно пробормотал он. Проанализировав свои смятенные чувства, он пришел к выводу, что вроде как слегка стесняется. «А ты кто?» «Я. Можешь считать, что я твой ангел-хранитель. А зовут тебя... никак пока не зовут. Тебе нужно будет выбрать имя самому». «Что, прямо сейчас?» «Не обязательно. Есть у тебя пара недель на размышления. Хотя если хочется, то можно и сейчас. Твое право. Но лучше пока не спешить. Имя выбирается только один раз. А пока оно не так уж и важно». «Почему это?» «А зачем? Имя необходимо для общения с другими, а их пока поблизости не предвидится». «А ты?» «Я особый случай. Но если ты поразмыслишь, то поймешь, что и в нашей ситуации твое имя тоже пока не актуально». Что значит ангел-хранитель? Ты будешь мне помогать?» «Помогать? Ну, может быть, чуть-чуть. Могу иной раз чего-нибудь подсказать. Моральная поддержка, опять же». Она хихикнула. «Анекдот там расскажу, когда тебе пауки будут заедать в очередной раз». «Смешно. Ты была в шахте?» «Конечно, я всегда с тобой. Работа такая». В его голове теснился сразу миллион вопросов, и из-за этого никак невозможно было задать какой-то самый важный, самый правильный. «А кто я такой? Где мы находимся? Зачем все? Что делать-то?» Интонация Кей изменилась, стала рассудительной, немножко поучающей. «Вот видишь, тебе еще рановато. Ты не доверяешь своим глазам, чувствам и мыслям. Все же просто. Ты человек. Разве есть какие-то сомнения? Ты появился на свет, вырос. В твоей жизни происходили разные события. Ты их немножко забыл, но постепенно вспомнишь. Вокруг тебя мир. Большой, разнообразный, чудесный. Иногда опасный. Но у тебя есть все возможности этих опасностей избежать. Если захочешь, конкретно вот это, твой дом. Можешь в нем жить. Можешь его улучшать, можешь разрушить и построить новый. Вокруг джунгли, очень большие. За джунглями есть еще леса, поля, моря, пустыни. Мир огромен. Где-то далеко есть другие люди, но тебе нужно будет самому как-то до них добраться. Опять же, если захочешь. Зачем все? Очень хороший вопрос. Но каждому человеку всегда приходится самому искать ответ на него. Некоторым, правда, лень или страшно об этом думать. Тогда они доверяют словам разных умников. И потом эти умники иногда используют таких людей в своих интересах. Уж в любом случае я тебе в этом деле не помощник. Что делать? Кажется, ты вполне сам справляешься. Пытаешься что-то вспомнить, анализировать, планировать. Вот, добыл кучу железа и прочих полезностей. Может, разберешься уже со своей дверью?» Кей снова хихикнула. «Чёрт, вот хитрая!» На все вопросы ответила и ни капли не прояснила. «А почему я ничего не помню?» «Скажем так, произошел несчастный случай, вследствие твоей неосмотрительности. Тебе удалось спасти и вот, последствия. А ты можешь мне что-нибудь напомнить?» «Такое дело, кое-что могла бы, хотя большая часть твоей прошлой жизни мне неизвестна. Но важно не это. Если я что-нибудь тебе подскажу, пусть даже чистую правду, тебе потом все равно будет иногда казаться, что я намеренно вывела тебя в заблуждение, что этого не было или оно было не совсем так. Ты должен сам вспомнить, извини». «Да, не густо». «Слушай, а вот вторая книжка в сундуке про какого-то герцога. Она, ну то есть это, что-то важное или просто так, для разнообразия?» «Не могу сказать, что это самое важное в жизни, хотя кому как. Для тебя это просто напоминание об одном незаконченном деле. Ты вспомнишь, когда будешь готов, не сомневайся». Дельных мыслей не было. В голове царил хаос. А присутствие невидимого вездесущего спутника, спутницы, с одной стороны, после недели одиночества и непоняток, несказанно радовало, но с другой стороны, вызывало некое неуютное смущение. «А ты всегда-всегда теперь будешь за мной следить? Вот вы какие все-таки люди! Вам ужасно хочется, чтобы в трудную минуту кто-нибудь по щелчку пальцев появлялся и спасал вас, но чтобы при этом кто-то постоянно следил за вами. Не-не! А уже чтобы вас направляли или наставляли на путь истинный? Да не в жизни. Это же так ущемляет вашу свободу». «Я никогда никого не просил спасать меня в трудную минуту». ну да, извини. Это было неправомерное обобщение. Зато теперь могу задвинуть чего-нибудь про гордыню». Кей засмеялась. «А, то есть ты, значит, не человек?» «Упс, видишь, все у тебя нормально с мозгами. Это я оговорилась. Дело в том, что человек – туманное слово. Думаю, что я не меньше человек, чем ты. Возможность быть несколько надо вселяет ложное чувство превосходства. Я справляюсь, честно, правда. Давай так, я пойду в угол подумать над своим поведением. Ну если что, зови. Я вряд ли смогу помочь физически, подкинуть тебе еды или спасти от крипера, но посоветовать чего-нибудь вредное всегда пожалуйста. Вот, кстати, не забывай иногда спать. Это необходимо для сортировки и закрепления информации. Повышает скорость реакции и вообще приятно. Он покачал головой. Человек, ну как бы не совсем человек. Что за фигня тут творится? Ну ладно, что там с дверью-то? Он поднялся на чердак, в мастерскую. Первым делом загрузил в печку стак железной руды. Благо, что угля после похода в шахты было предостаточно. Потом подошел к верстаку. Дверь должна быть из досок. Правильно я понимаю? Типа люка. Как-то он легко у меня получился в прошлый раз. Расщепив несколько чурок на доски, он начал примерять их на верстаке. К делу временный подошел вдумчиво. 9 ящеек верстака предполагали множество вариантов, и он перепробовал их все. Двери, люк, плахополублок, ступени, лодка. Да. Деревянная миска, нажимная пластина, кнопка. Неплохой улов. Нажимная пластина. Что-то насчет открывания дверей. О, как уже было раньше. Случайная зацепка вызвала целую цепочку воспоминаний. Железная дверь, которую невозможно открыть рукой. Зомби, умело взламывающий дверь деревянную. Какие-то деревенские домики, для которых исправность дверей – важнейшее условие и вечная головная боль. Так-так, то есть деревянные двери в присутствии зомби не рекомендуются. Своевременно. Что там с железом? В печке уже выплавилось достаточное количество увесистых белых слитков стали. Не отходя от верстака, временный заодно разобрался и с железом. Металлическая нажимная пластина вызвала недоумение. «Да нафига их столько-то? Деревянные, каменные, железные, небось еще и алмазные есть. Нужно будет как-нибудь заняться этим делом, поэкспериментировать. Самое ценное, что удалось получить – ножницы и ведро. Очередная порция прошлых знаний. Ведро можно таскать воду, молоко и даже лаву». Потратив сутки на разнообразные опыты на верстаке, он спустился вниз и вставил наконец входную дверь. Дверь была толстая, металлическая. Изнутри она открывалась каменной нажимной пластиной. Это было очень удобно. А снаружи кнопкой, чтобы дверь не могли открыть какие-нибудь мертвые проходимцы. Дверь выглядела несколько чужеродно в стене из березовых досок. Но с этим приходилось мириться, ради безопасности. Кстати, а почему та дверь деревянная? Он вышел на террасу, осмотрелся и пришел к выводу, что здесь железная дверь попросту не нужна. На хорошо освещенной террасе зомби вряд ли появится. Стало быть, и опасность взлома была в достаточной степени призрачной. На всякий случай он поставил на место позаимствованные факелы и добавил еще парочку для надежности. Вернувшись домой, он почувствовал вдруг навалившуюся усталость. А может и вправду поспать? Храм в джунглях. Проснувшись, он ощутил фантастический подъем сил. Мысли были легкие и стремительны. Хотелось немедленно что-то строить или куда-то бежать. Вчерашние события, шахта, пауки и криперы, казались всего лишь обрывками сна. Вчерашние? Интересно, сколько он проспал? Да и в шахте он гулял не меньше недели. Он выглянул в окно. Озеро золотилось бесчисленными солнечными бликами. У двери он на всякий случай прислушался. Тихо. Вышел на берег, глянул по сторонам, в небо. Солнце стояло в зените. Он выбрал местечко поглубже и, разбежавшись, нырнул. Восхитительно прохладная вода приняла его в свои невесомые объятия. Лепота. Выбравшись, он еще раз осмотрелся. Так, чего бы... Привет, выспался? Какие планы? Ой, Кей, думал, что это сон такой. Привет, офигенно себя чувствую. Ты была права, спать это чудесно. А сама ты спишь когда-нибудь? Конечно, в некотором смысле. Всем полезно иногда приводить мозги в порядок. Да вот думаю на южный берег сплавать. Крепость там какая-то. Не знаешь, что это? Сплавай, посмотри. Это не совсем крепость, правильнее храм. Но неважно, осторожней там. Ножницы прихвати, может пригодятся. И про освещение не забывай. Ножницы? Давай уже, езжай, не морочь мне голову. Он изумленно помотал головой. «Не, это я, главное, морочу ей голову? Нафига ножницы в этой крепости? В храме?» Тем не менее, он послушно сходил наверх, Забрал из давно остывшей печки остатки выплавленного железа, сделал ножницы. Остальное понес сложить в сундук. Места там не оказалось, пришлось снова подниматься, делать еще один сундук, заодно и лодку. Наконец все было готово. Лодочка покачивалась на волнах. В инвентаре лежало дерево, еда, факелы и ножницы. Меч с киркой висели на поясе. Солнце уже клонилось к вечеру, но до храма было как будто недалеко. «Успею», – подумал он. Лодка оказалась норовистая, слишком верткая. Он не сразу приспособился плыть именно туда, куда хочется. Но когда освоился, дело пошло на лады. Лодочонка просто летала. Вскоре он был на месте. Оставив свое судно у берега, он поднялся по свисающим лианам прямо на площадку карнизу храма. На храм оно мало походило. Скорее, это все-таки был такой маленький замок-крепостюшка, целиком сложенный из булыжника. Камень был сплошь затянут зелеными прожилками мха. Нога человека сюда не ступала, судя по всему. Лет эдак 300. Временный почувствовал себя неуютно. Ничего намекающего на возможной опасности не было. Но древнее заброшенное строение, поглощенное джунглями, навевало мысль о бренности существования. И о предостережении Кей он, конечно же, помнил. Он медленно пошел по карнизу в обход сооружения. Вход оказался с противоположной от озера стороны. Здесь, в тени гигантских стволов и непролазных зарослей, сумрак особенно сгущался, из-за темной арки веяло холодом и сыростью. Он в очередной раз замер и прислушался. Тихо. Ни кашля скелетов, ни хрипов зомби. Лишь где-то в лесу изредка всхлипывали местные разноцветные птички. Набравшись решимости, он вошел в арку и начал спускаться по мрачной каменной лестнице куда-то в подвал. Темнота угнетала. «Да блин, прям как загипнотизированный, есть же факелы!» Он встряхнулся от наваждения и быстренько закрепил на стенах несколько факелов. Их неровный, но яркий свет разогнал всю мистическую таинственность этого заброшенного строения. Внизу коридор расходился в противоположные стороны. Справа он быстро заканчивался у стены, из которой торчали три мощных рычага-выключателя. Внимательно осмотрев их, временно решил пока ничего не трогать. Левая часть коридора еще раз поворачивала и уводила в темноту. Очередной факел осветил коридоры в конце, небольшую затянутую лианами комнатку. Он сделал несколько шагов вдоль стены, настороженно вглядываясь в зеленые заросли в конце. Кто оттуда может выскочить? Никто не выскочил. Зато что-то негромко щелкнуло, и мимо него со свистом пронеслась стрела. Он прижался к стене, спрятавшись за какой-то выступ, и приготовился встречать врага. Однако больше ничего не происходило. Он осторожно выглянул из-за камня. Тишина. Напряжение, казалось, достигло высшей точки. Еще несколько крадущихся шагов вперед. Больше никто не стрелял. Приблизившись к лианам вплотную, он разглядел за листьями какое-то устройство. «Раздатчик!» «Действительно, обычный раздатчик до отказа, заполненный стрелами. Как же он активировался?» Стараясь не попадать под прицел механизма, временный вооружился киркой и сломал пару блоков перед раздатчиком. Под полом в каменном желобе обнаружилась ведущая откуда-то от входа тонкая дорожка красного порошка. Красная пыль. Незамедлительно подвезли свежие воспоминания. Красная пыль. Странная субстанция, которая могла приводить исполняющий сигнал. Кнопку или нажимную пластину можно было ставить и не вплотную к дверному проему, а, к примеру, метров 10 от двери. Если соединить кнопку с дверью дорожкой красной пыли, то при нажатии на такую кнопку двери все равно откроются. Еще так можно было провести сигнал к лампам, например, или как здесь, к раздатчику, который плевался стрелами в непрошенных гостей. На этом познания временного схема техники заканчивались. Откуда же вел сигнал? Он вернулся обратно по коридору, на этот раз внимательно смотря под ноги. «Есть!» Почти на входе он заметил пересекающую коридор почти незаметную растяжку. Он спрятался за выступ стены и с опаской наступил на нитку. Снова щелчок, и еще одна стрела впилась в стену. Может, ножницы именно на такой случай? Он присел и осторожно перерезал нить. Выстрела не последовало. «Во как! Да я теперь буду просто суровый сапёр. Спасибо, девушка!» Он осмотрел крепление нити. По обе стороны тоннеля в нишах за лианами скрывались крюки, натяжные датчики. Вернувшись к стреляющему механизму, временный добавил света и огляделся. Неподалеку стоял сундук, тоже подозрительно полускрытый свисающими лианами. Обнаружить и обезвредить еще одну растяжку было несложно. После этого временный, наконец, заглянул в сундук. Хо-хо, золотишко. В сундуке лежало 6 сияющих желтых слитков и несколько шматков тухлого мяса. Брезгливо выбрав золото, он быстро захлопнул сундук. Все что ли? Он оглядел погребок еще раз. Похоже на то. А, еще ведь какие-то выключатели были. Вернувшись к рычагам, он нерешительно остановился. Ладно, там не заметил растяжку. На крайняк можно было схлопотать стрелу в фанеру, это еще терпимо. А тут что? Вдруг тут задуман какой-нибудь секретный люк, чтобы вылить на неосторожного сталкера кубометр лавы. Временного словно ударило током. Сталкер. Сталкер? Он словно пробовал слово на язык. В висках застучало, словно вот-вот случится главное. Но, увы. Может быть, я был сталкером? Ну, в шахты рейд у меня неплохой вышел, несмотря на все косяки. Да и здесь вон я как ловко. Кей. Осторожно позвал он. Я раньше был сталкером? Хм, а что это значит? Ну, сталкеры. Люди, которые лазят куда ни попадя, в разные запретные опасные места. О да, пожалуй, в опасных местах ты бывал, бесспорно. Ты что-то вспомнил? Да, слово. Сталкер. Это хорошо. Ну что, какой рычаг будешь дергать первым? Дергать? А может, для начала так глянуть? Он взял кирку, отодвинулся, насколько это было возможно, и осторожно постучал по камню рядом с рычагом. Вынув из стены блок, а затем еще один, он проник в небольшую комнатку, скрытую за выключателями. Средний рычаг был ни к чему не подключен. Декорация. От крайних дорожки вели к системе липких поршней, которые могли передвигать блоки. Ничего особенно опасного не обнаружилось. Немного посоображав, он уяснил систему. Один из поршней захватывал блок сверху, а другие два поршня отодвигали эту конструкцию в сторону. В полу первого этажа при этом скрывался проход, через который можно было проникнуть внутрь этой комнатушки. Он проверил свои выводы на практике. Один выключатель, другой, потом обратно. Все произошло, как и было задумано. Он не поленился сходить наверх поглядеть, где образовалась дыра. Спрыгнул в нее и занялся главным, ради чего и была затеяна вся эта бодяга – сундучком. Добыча его не особо впечатлила. Несколько слитков железа, опять куча костей и гнили. Был, правда, еще алмаз, но всего один. Что можно сделать с одним алмазом? Ну, разве что любоваться. Зато вся эта замысловатая куча механизмов могла оказаться полезной. «Кей, а забрать это все можно? Никто не будет возражать?» «Можешь разобрать эту хибару по камушку. В мире полно подобных странных заброшенных строений. Храмов, таких как этот, или пустынных, диких шахт и даже подземных крепостей. В общем случае, они ничьи. То есть, кто первым нашел, тот и пользуется. Там, где живет много людей, действуют особые правила по поводу собственности. Но тебе пока не стоит об этом переживать». Он подошел к делу вдумчиво, собрал все, что возможно, вплоть до красной пыли. Прихватил и странные резные камни, на которых крепились выключатели, и даже наковырял с полстака замшелого зеленого булыжника. Мало ли, в хозяйстве все может пригодиться. Выбравшись наконец из подвала, он решил подняться наверх. Два марша лестницы быстро вывели его на крышу. Над головой рассыпались тысячи немигающих звезд. Откуда-то справа пробивались призрачные лунные отсветы. Но самой луны было не видно, за черными кронами, плававшими где-то в небесах. Посреди озера на островке заливал окрестности светом его маленький замок. Стояла необыкновенная тишина, полное безветрие, птицы, наверное, уснули, и даже звуков непотребной ночной нечисти было не слыхать. Ночь обнимала мир темными мягкими крыльями. Плыть домой почему-то не хотелось. И не потому, что это представлялось слишком опасным. Странно, но сейчас ночь не казалась враждебной. Она была словно наполнена умиротворением и ожиданием. Чего? Кто бы то знал. Он сходил вниз, заделал вход и арку булыжником, осветил коридоры, вернувшись на крышу, поставил факелы по углам. Потом уселся на край, свесив ноги. Снова в памяти что-то зазвучало. Тихонько-тихонько, даже не разобрать. Что-то про лунный свет, про водку. «Кей, ты тут?» «Ага». Голос ее прозвучал рядом, совсем тихо, почти шепотом. «Смотри, какая красота!» «Да, заметил? Даже зомби не слыхать!» «Да и скелетов не видно. Может, сегодня полнолуние какое-нибудь, и у них выходной?» Кей тихонько засмеялась. Ага, они все собираются на вечеринку где-нибудь на полуострове скелетов и танцуют джакт. А мелкие зомбики путаются у них под ногами. Посреди диких-диких джунглей, где-то между мраком ночи и серебром луны, над гладью затерянного лесного озера, два голоса с негромким весельем обсуждали всякую дохлую чертовщину. Настоящая романтика. Они просидели на крыше храма до рассвета.